Глава 27. Софи. Тайр вернулся спустя 5 минут после завершения боя, а на смену ему на арену ушел Кастас, получив от меня порядка 5 напутственных поцелуев. За него я переживала больше всего, не представляя, какая сила у мужчины и хватит ли ему ее для победы. Софи, не беспокойся так. Я уверен, что справлюсь. В любом случае, Тайран и Дариан уже прямые претенденты на престол, и у каждого из них все шансы стать новым императором. Я обязательно постараюсь не отстать от них, но в любом случае не переживай, хорошо? Склонив голову на бок, спросил мужчина. Не хочу, чтобы ты волновалась понапрасну. Все равно буду и волноваться, и верить в тебя, ответила я. Так что не говори глупости и иди, покажи всем, на что способен, — скомандовала я Ирну. «Как скажешь, любовь моя», — весело произнес мужчина, напоследок прижимаясь губами к моему лбу, а после уходя. Устроившись между Тайром и Даром, я обратила все внимание на экран, ожидая появления Кастаса. «Ты зря волнуешься», — произнес принц. «На самом деле у Кастаса есть все шансы стать новым императором». «Ты серьезно?» — кинула я на Дариана удивленный взгляд. «Да, я без понятия, какой у него резерв», — ответил мужчина. «Он, к слову, и сам не в курсе», — хмыкнул Тайр, поддакнув его высочеству. «Но как же он тогда будет сражаться?» — спросила я. «Сейчас и посмотрим, как». Хмыкнул Тайр, откидываясь на спинку дивана и тоже обращая все свое внимание на экран. Начало ничем не отличалось от предыдущих раундов. Противники Каста были незнакомы, а мои мужчины молчали, не рассказывая о аурах на арене. Наконец, мужчины выпустили свою магию. Первыми приняли свою финальную форму звери противников, а вот Ирн медлил. «Что происходит? Почему он не призывает своего зверя?» — прошептала я. Но мои женихи также напряженно всматривались в магический экран, недоумевая. Кажется, у них тоже не было ответа на этот вопрос. А я начала переживать, наблюдая, как остальные звери сражаются друг с другом, а Ирн все еще стоит и бездействует. «Каст, ну уже!» Взволнованно прошептала я, прижимая к лицу сложенные в мольбе ладони. «Что же ты медлишь?» Бой зверей подходил к своему логическому завершению, и вот на арене уже остался один. Сильный и могучий полосатый зверь, очень сильно смахивающий на тигра, но с 6 лапами и 2 парами ушей. Он победно рычал, заставляя публику ликовать. На экране появился аур, ведущий мероприятие. «Победа присуждается!» — начал оглашать результат боя ведущий. Но в тот же миг его перебил дикий рев. Камера снова вернулась на арену, приковывая всеобщее внимание к происходящему там. Тот победивший тигр метался по арене, от кого-то отбиваясь, кого-то невидимого. Приглядевшись, я поняла, что все не совсем так. Что-то таскало зверя по всей площади, откидывая то в одну сторону, то в другую, и, кажется, сам зверь не мог понять, кто и что это творит с ним. Да и никто не мог понять, пока тигр не рассыпался рыжей крошкой, растворяясь в воздухе. Публика молчала. Все затаили дыхание, не понимая, что произошло. И когда, казалось, терпению скоро придет конец, появился он. Дракон, переливающийся всеми возможными цветами, существовавшими в мире. Я даже привстала со своего места, неожиданно находя схожесть с моей связью с Кастом. Это был его дракон. Его. И он победил. Несмотря на первоначальный шок от увиденного, публика тут же взревела, когда дракон вернулся к своему хозяину. И еще долго не отпускала изумленного Ирна, скандируя его имя. Похоже, все были под впечатлением от настолько сильной магии. Каст еле вернулся к нам, и стоило ему переступить порог, как я тут же влетела в его объятия, крепко обнимая. «Не представляешь, как я переживала. Я подумала, что у тебя не получилось выпустить магию». «Все так подумали», — хмыкнул сзади Дориан. «Но ты смог удивить ауров», — с одобрением в голосе добавил мужчина, подходя и пожимая руку Касту. «Да, поразительная сила», — поддохнул Тайр, хлопая Ирны по плечу. «Боюсь, мы здесь ничего не сможем сделать». «И что же теперь? Вы трое вышли в финал». Только сейчас я осознал это. «Нам все равно придется выпустить свою силу и дать зверям сразиться», — ответил его высочество. «Но вы же из одной семьи», — возразила я. «Не подумает, что вы поддаетесь». «Это возможно, Софи», — улыбнулся Дар. «Выпуская свою силу, мы отдаем контроль зверям. Их задача — уничтожить противника, и неважно, кому он принадлежит. Мы не можем управлять зверями, поэтому любые договоренности бессмысленны», — объяснил мне Аур. «О, даже так?» — удивилась я. «Я не знала. Думала, магия под вашим контролем». «Не на выборах. Поэтому финал будет честным. Победит сильнейший Софи. Но уже хорошо, что один из нас», — добавил Тайр, ласково проводя ладонью по моей щеке. «Тебе придется здесь побыть одной. Справишься?» — обеспокоенно спросил Каст. «Если что, охрана покараулит снаружи». «Конечно. Буду с интересом наблюдать за вашим поединком. И неважно, кто из вас выиграет, для меня вы все победители», — произнесла я, уверенным взглядом посмотрев на женихов, а после поцеловала каждого из своих мужчин, прежде чем они оставили меня одну. Вернувшись обратно на диван, я взяла в руки стакан с соком и сделала глоток, стараясь унять волнение. И вроде бы что переживать, да только успокоиться никак не получалось. Дурное предчувствие снова накатило, не давая толком сосредоточиться на магическом экране. Да что ж такое, все же идет хорошо, уже финал, осталось совсем немного. Мужчины еще не появились на арене. Пока лишь вещал ведущий, немного рассказывая не только о моих женихах, но и обо мне, что стало неожиданностью. Вот только послушать, что именно обо мне повествует Аур, я не успела. В дверь постучали. Встрепенувшись, я повернула голову, нахмурившись. Кто-то из моих женихов вернулся? Или персонал? Встав, я подошла к двери, открывая ее, и нос к носу, оказываясь перед Дианой, бывшей невестой Тайрана, которая без раздумий отправила меня в закрытый город Арн, и я до сих пор не знала, по какой причине именно туда. «Ну, здравствуй, моя дорогая», — произнесла она. Я настолько была изумлена этой встрече, что растерялась, не понимая, что должна делать — бежать или кричать, или и то, и другое. Но девушка не дала мне время на раздумья. Растянув губы в хищной улыбке, Диана выпустила мне в лицо струю непонятного дыма. Почувствовать что-либо я не успела, ведь сознание померкло в тот же миг. Очнулась я резко. Распахнув глаза, я тут же наткнулась на Вайна, сидящего напротив меня. Он смотрел, не отрываясь, жестким взглядом, не на шутку пугая. За его спиной стояла Диана, а рядом еще несколько незнакомых мне ауров. Мы были в подобной комнате, какую выделили нам. Вот только, кажется, заняли ее без разрешения, судя по Олифу, лежащему в стороне без сознания. «Хорошо же тебя охраняют, моя рыбка», — произнес Вайн, приковывая к себе мой испуганный взгляд. «Было трудно выкрасть тебя». «Что вам надо?» — дрогнувшим голосом спросила я. И это не ускользнуло от Аура, который ухмыльнулся. «Ты знаешь», — ответил мужчина, — «твоя энергия. Навряд ли ты передумала, а у меня нет времени на уговоры», — добавил он, поднимаясь с кресла и делая ко мне шаг. Я тут же вжалась в диван, чувствую, как сердце заходится в испуге. «Он же не овладеет мною прямо здесь, правда?» От этого предположения стало дурно. «Не трогайте меня! Не смейте!» — воскликнула я, на что получила лишь громкий смех в лицо. А после Вайн протянула руку, резко обхватывая мою шею пальцами и надавливая на метку сзади. «Не бойся. Меня не интересует сейчас твое тело. Да и времени нет. Хотя я был бы не прочь воспользоваться ситуацией», — произнес он, накрывая второй рукой мое бедро и скользя ладонью вверх под платье. Я дернулась, но выдавить из себя хоть звук не могла. Я дышала это через раз, судорожно вцепившись руками в запястье мужчины, который все сильнее сжимал мою шею. Перед глазами начало меркнуть от нехватки воздуха. Легкие сжало так, что я задергалась интенсивнее, не до конца осознавая, что делаю. Но Аур держал намертво, не давая мне даже вздохнуть. И когда казалось, что я сейчас умру, Вайн вдруг отпустил меня, позволяя сделать спасительный вдох. Но тут же его магия обвила меня своими жгутами, снова обхватывая шею и словно присасываясь к метке. Время замерло. Холод сковал тело, а метку закололо. Из меня словно потянули энергию, жадно поглощая ее. Вайн собирался высосать ее всю, не оставив мне ни капли. Сделать из меня бракованную невесту. И у меня не было сил воспротивиться этому. Я даже шевельнуться не могла, насколько чувствовала себя ослабленной после действий Аура. Поэтому покорно прикрыла глаза, понимая, что шанса на спасение нет. Но лишь начавшись, все резко прекратилось. «Какого льяра?» — услышала я голос Вайна, тут же распахивая глаза и смотря на разъяренного Аура. «Отдай свою энергию, девчонка! Как ты смогла ее заблокировать?» «Если бы я знала, кажется, это сделала вовсе не я». Каст. Выходя в финал на арену, я думал вовсе не о победе, а о том, что мы оставили нашу Софи одну. Да, она была под охраной, но было дурное предчувствие относительно этого. Да еще и Вайн. Странно, что он затаился и до сих пор не показал себя. Что он задумал? Ведь спустя всего полчаса один из нас получит безграничную власть. Так почему медлит? Или отказался от своих планов? Смутно верится. Заняв свое место на арене, я взглянул на таких же нахмуренных мужчин неподалеку. Кажется, не только я переживал из-за нашей девочки. Нужно поскорее закончить бой и вернуться к ней, пока чего не случилось. Но прежде чем призвать своего зверя и отдать ему весь контроль, я по связи проверил состояние Софи. И ничего не сказала мне о том, что она в опасности. Все было тихо. Даже связь Вайна молчала, не пытаясь напакостить. Надеюсь, я надумываю. Надо сосредоточиться. И желательно нам всем, ведь даже я ощущаю беспокойство и Дара, и Тайра. Ведущий объявил о начале боя, и мы практически одновременно выпустили свою силу, которая в мгновение преобразовалась в наших зверей. Но практически в тот же миг, как я отдал контроль дракону, оказавшись сам прочно прикованным к арене, я почувствовал Софи, ее страх и панику, ее боль. Внутри все перевернулось от ужаса, и не только у меня. Дар и Тайр тоже стояли, испуганно смотря друг на друга. Но тоже не могли сдвинуться с места до окончания битвы. И от понимания этого становилось безумно страшно. Хотелось отозвать силу, сдаться, уйти и бежать на помощь Софи. Вот только никто из нас больше не решал ничего. Мы были связаны по рукам и ногам. Не знаю, что произошло дальше, но словно в ответ на мой страх дракон взревел, неожиданно увеличиваясь в силе. Как, откуда, было непонятно. Все, о чем я мог думать, это как быстрее закончить бой и рвануть на помощь к своей любимой. Возможно, эти намерения передались и нашим зверям, ведь они, как один, кинулись друг на друга в желании растерзать противника и побыстрее освободить своих хозяев. Сцепившись не на шутку, они рвали в клочья друг друга, не жалея сил. Но ни белоснежный зверь Тайран, ни огненный Дариан не смогли причинить особый вред дракону, которому потребовалось не так и много времени, чтобы расправиться с противниками. Первым исчезла белоснежная магия Тайрана, и почти в тот же миг и огненная последовала за ней, освобождая всех нас твоих. Вот только сорваться на помощь к Софи мы не успели. На арене появился Вайн, и наша девочка была в его мерзких лапах, обессиленная, измученная и еле стоящая на ногах. Толпа ахнула. «Поздравляю!» — не дав сказать и слова ведущему, произнес Вайн, смотря именно на меня. «Брат, но я бросаю тебе вызов». «По праву действующего претендента!» — прокричал он. «Отпусти, Софи!» — шагнул в сторону Вайна Дариан. «Немедленно!» — с угрозой в голосе процедил он. «Софи и моя невеста! Или забыл, Дариан?» — с издевкой в голосе спросил Аур, прижимая нашу девушку к себе ближе. «Ты посмел причинить ей вред! Ты не можешь больше быть ее женихом, Вайн!» Направился к мужчине его высочества. «Стой там!» — хмыкнул Вайн, приказывая принцу. «Если не хочешь лишиться своей дорогой невесты!» — пригрозил он, выпуская свою силу и обвивая жгутами темной магии шею нашей девочки. Софи попыталась отцепить эту дрянь, но пальцы проходили через нее, не давая уцепиться за мерзость. «Не смей!» — прорычал Дариан. Но с места побоялся сдвинуться. «Твой ответ, Кастас!» Больше не обращая внимания на его высочество, спросил меня Вайн. «Но был ли у меня иной выбор? Софи умрет быстрее, чем я получу императорскую власть, чтобы разорвать связь с этим мерзавцем. Да и не помешает Вайну разрыв связи причинить вред Софи». «Хорошо», — ответил я. «Я принимаю твой вызов». А Вайн ухмыльнулся, отзывая свою магию, но не отпуская Софи. Мгновение, и его губы впились в губы нашей девочки, которая попыталась воспротивиться, но ей банально не хватало сил оттолкнуть Аура. Хотелось закричать от бессилия. «Вайн!» — вместо меня рыкнул Тайран, не выдержав. «Отпусти ее!» «Надо же!» «У тебя, оказывается, имеются эмоции», — с усмешкой на губах ответил Аур, отпуская Софи, которая рухнула на колени, не в силах больше подчиняться. Да ей не дали бы, ведь рядом с девушкой стояли прихвостни Вайна, внимательно наблюдая за происходящим. «Давай начнем», — кинул я на Аура ненавистный взгляд, выходя в центр арены. Вайн не ответил, не спеша приближаясь ко мне. Ведущий в изумлении, наблюдающий за происходящим, наконец обрел дар речи и объявил о предстоящем сражении. Вот только толпа не отреагировала, напряженно наблюдая за нами. Сейчас решалась судьба не только нашей семьи, но и всего мира. Застыв друг напротив друга, мы ожидали сигнала к началу боя. И он прозвучал, призывая нас выпустить свою силу, которая в мгновение приняла облик зверей. Дракон не скрывался. Он появился во всей своей красе, переливаясь разными цветами и злобно скались на зверя Вайна. Огромная, просто гигантских размеров стальная птица с двумя головами истошно заорала, стоило ей материализоваться перед всеми. Жуткие красные глаза вызывали омерзение, а не опасность. Хотелось растерзать ее собственными руками. Вот только мы оба могли лишь сверлить друг друга ненавистными взглядами, ожидая начала битвы и ее исхода. Софи. Сил не было. Я только и могла что сидеть на каменном полу, вперев свой взгляд в Кастаса, который сейчас был вынужден сражаться с Вайном в одиночку. Не знаю, почему у Ауры не получилось забрать у меня энергию, но он пытался еще два раза, и оба раза я чуть не умерла. Вот и находилась сейчас совершенно без сил, надеясь, что скоро это безумие закончится, и я окажусь со своими мужчинами. Но реальность была такова, что Вайн был непомерно силен и без моей энергии. И сейчас дракону Каста было невероятно трудно. Если до этого он всегда атаковал противников, то сейчас был вынужден уйти в оборону. Птица уже нанесла ему пару существенных ударов. Сила дракона медленно утекала, оставляя его. Он сражался, но с каждым мгновением терял свою мощь. «И это ваш император?» — расхохотался Вайн. «Ему вы хотели доверить управление этим миром?» — обратился к публике Аур. А я почувствовала, как на глазах наворачиваются слезы. «Нет, пожалуйста, Каст не может проиграть. Не может. Если это произойдет, то мои мужчины, они... Вайн уничтожит их». «Каст», — прошептала я, роняя пару слезинок на каменный пол. «Я верю в тебя». Метку заколола. Неприятное чувство, возникшее в области шеи, заставило меня поморщиться, но почти тут же ощутить некую легкость и тепло. Происходило что-то странное. Разобраться в своих чувствах я не успела. Перед глазами появилась связь. Наша с Кастом. Такая же разноцветная, красивая, живая. Она тянулась к дракону и его хозяину, постепенно истончаясь в конце. Было чувство, что еще немного, и она просто порвется, отрезав меня от моего дорогого Ирна. Но я не могла позволить этому случиться. Нет. Резко выпрямившись и утерев слезы руками, я попыталась сосредоточиться на нашей связи. Но ощутить ее не получилось. Я видела нить, но повлиять на нее никак не могла. А дракон ревел. Птица, что постоянно атаковала его, смогла добраться до его шеи, вцепившись острыми когтями в магическую плоть. Пытаясь отшвырнуть от себя эту пакость, величественный зверь метался по арене, то взмывая в воздух, то снова приземляясь. Но тварь держалась прочно, заклевывая бедного дракона и лишая его последних сил. Понимая, что осталось совсем немного до полного проигрыша Каста, я вытянула руки, пытаясь схватить нашу связь. Не знаю, что именно я хотела сделать, но должна была хоть что-то, ведь связь становилась все тоньше. Зато появившаяся рядом черная увеличивалась в размерах, все прочнее связывая меня с Вайном. «Нет!» — закричала я, когда пальцы прошли через разноцветную нить, а после на моих глазах она просто рассыпалась в мерцающую крошку. Сердце, казалось, остановилось. Дракон на моих глазах рухнул вниз, поднимая в воздух столб мерцающей пыли, загородивший обзор всей публики. В ужасе я смотрела перед собой, осознавая, что это конец. «Нет», — прошептала я, — «Каст, я не могу потерять его, не могу. Дар, Тайр, они мои. Я только их, и никак иначе». В этот момент я вдруг почувствовала что-то иное, непонятное, странное. Не то, как я ощущала связи, что-то более сильное и безграничное. Что-то сверкнуло перед глазами. С трудом, но я смогла разобрать плотно переплетенную нить, связь, постоянно меняющуюся по цвету и устремившуюся туда в облако мерцающей пыли, за которой скрывались дракон с птицей. Словно молния, она в мгновение добралась дотуда, чтобы развеять собой магию, что скрывала ото всех исход битвы. Дракон практически испарился. Но прямо на наших глазах он неожиданно начал снова наполняться силой, мощью, медленно поднимаясь с земли. Новая связь, что тянулась от меня, неожиданно заменила прошлую, даря второй шанс величественному существу. Дракон угрожающе зарычал. Его рык разнесся по всей арене, показывая, кто здесь самый сильный и могущественный. Стальная птица попыталась воспользоваться случаем и атаковать, но резкий выдох магического пламени поглотил ее, сжигая дотла. На арену упало лишь жалкое подобие некогда сильного существа, рассыпаясь в крошку на глазах у пораженной публики. «Нет!» — закричал Вайн, а в следующее же мгновение бросился на Каста. Дракон исчез, возвращаясь к своему хозяину, чтобы дать Ирну возможность отразить атаку Аура. И Каст умело воспользовался случаем, давая достойный отпор. Но понаблюдать за сражением мне не дали. Тайр и Идар не стали отсиживаться в стороне и кинулись на моих надзирателей. Спешно я попыталась прямо на коленях отползти от разворачивающегося сражения, но кто-то дернул меня вверх, сильно вцепившись пальцами в мой локоть. Диана. Эта стерва тащила меня за собой в неизвестном направлении. Слабые попытки вырваться из жесткой хватки не привели к успеху. Сил до сих пор не было. Похоже, помимо отданной энергии в ответ на издевательство Вайна, я отдала все еще и зверю Каста, и ему самому. Ноги практически не держали. Я пыталась застопориться, хоть как-то задержаться, но не могла выиграть даже пары секунд. Диана волокла меня за собой с упорством тарана. Но выяснить, куда она меня тащит, мне все же не удалось. На ее пути появился Тайран, заставив девушку испуганно замереть. «Не подходи, я убью ее!» Закончить она не успела. Аур оказался в мгновении ока около нас, хватая свою бывшую невесту за шею и приподнимая в воздух. Таким я Тайрана еще не видела. Безжалостным, непримиримым, жестоким. Я так и не поняла, убил ли он Диану, но девушка упала на землю без сознания, а я в мгновение оказалась на руках у своего жениха, бережно прижимаемая к его груди. «Я думал, рассудок потеряю от страха за тебя, Софи», — прошептал он чуть дрогнувшим голосом. «Теперь я не отпущу тебя от себя ни на секунду», — пообещал он, и я поверила. «Так и будет, и никак иначе». «Спасибо», — всхлипнула я, наконец расслабляясь. Почувствовав себя в безопасности, я, наконец, смогла отпустить напряжение, что до этого намертво сковывало мое тело. А организм, почувствовав, что теперь все хорошо, просто вырубил меня. Сознание померкло второй раз за день.